встречи. «Привет», — сказал сослуживец, когда стало ясно, что он не успеет сделать вид, будто не заметил болтуна. «Привет», — сказал болтун, — «как живешь?» — сказал сослуживец. И, не ожидая ответа, сказал, что он сам живет прекрасно. Что в институте у них новый отличный директор, что они с секретарем, мыслителем и кисом закончили эпохальный труд, и им даже выплатят гонорар, учитывая особую важность труда в борьбе с ихними течениями. Что троглодиты, кажется, отправляют на пенсию, так как он лежит в больнице вторую неделю после крупного инсульта, и это большая наша победа. Что стихи он давно забросил, что он с супругой только что вернулись из-за границы. Там, в общем, ерунда, ничего интересного. Что наша книга будет на голову выше и не оставит камня на камне. «Извини», — сказал он в заключении, — «я тороплюсь. В заседание». «Да, представь себе, у нас будет новый журнал. Отличная редколлегия. Социолог входит. И я, конечно. Привет, Мазили. Как он там?» «Ходят слухи, что... зря он все это затеял. Зря». Проговорив еще час и построив наиболее правдоподобную модель поведения Мазилы, тщеславие, зависть к правдецу, эгоцентризм, неуверенность в себе, изоляция от мировых достижений искусства, некритическое окружение, сослуживец ушел, не попрощавшись.